об австралийских попугайчиках. И тут я поняла, что птичек можно провести в багаже, стоит только их усыпить. А усыпить их легко при помощи зернышек на перстянке. И более того, не надо даже специально их кормить. Достаточно поехать на машине в кантри, в такое место, где растет наперстянка, и обитают попугаи. А там их можно просто собирать, как грибы. Дальше все было просто. Через несколько дней таможенники задержали на контроле русскую даму с двумя чемоданами. Предупрежденные мною таможенники углядели проделанные в крышке и в дне чемоданов небольшие отверстия. Она ведь не могла допустить, чтобы спящие попугаи задохнулись за 30 с лишним часов полета. Чемоданы вскрыли. Они оказались битком набитыми спящими попугайчиками. А дама оказалась русской безработной эмигранткой. От нечего делать, она стала ходить в библиотеку, читать книги об Австралии, изучать местные обычаи, и так, между прочим, узнала, каким образом аборигены добывают попугаев для своих поделок. Она собрала компанию таких же русских безработных, и они организовали сбор попугайчиков в кантри и переправку их в Европу. Пока они доставляли их во Францию, все им сходило с рук. Но вот они решили расширить поле деятельности, стали ввозить свой товар в Германию, и тут им не повезло, потому что в немецкой полиции работает русская графиня Апраксина, сказал Федя. «Наша умная бабушка-графинчик!» — воскликнула Галка. «Эту попугайную контрабандистку посадили в тюрьму?» — спросил Вова. «Нет. Мне удалось доказать, что она придумала эту аферу только потому, что уже 7 лет не имела работы и не знала, чем заняться в этой стране. К счастью, к этому времени она уже имела австралийское гражданство, так что ее и из страны не выдворили. А отделалась она условным заключением, и ей тут же предложили работу, так сказать, по профессии, в институте орнитологии, где изучают местных птиц». «Это чтобы она от скуки еще чего-нибудь не выдумала?» — догадался Федя. «Вот именно». «Классная история», — сказал Вова. «А сказка?» — тут же перестроилась Галка. «Сказку я расскажу тебе, когда мы ляжем спать. Я ведь буду ночевать в твоей комнате. Ты не возражаешь?» «Конечно, нет». «А мы?» — спросил Вова. «Можно мы с Федей тоже придем послушать сказку?» «Конечно, можно». И тут появился хозяин дома Михаил Гранатов. «Елизавета Николаевна, моя самая большая любовь!» — закричал он с порога и бросился к Апраксиной. «Ручку, позвольте ручку, графинюшка! А вы, я вижу, уже подвязаетесь, кормите и ублажаете моих птенцов. Какие ароматы витают нынче в нашей скромной кухне!» К великому огорчению Апраксиной от самого Миши исходил густой запах спиртного. «Ах, Миша, Миша!» — шепнула она, целуя его в лоб. Анна, заметив, что Гранатов навеселе, хмуро пожелала всем спокойной ночи и отправилась в чуланную. Дети посидели еще, пока отец ужинал, рассказали ему свои школьные новости, Федя отчитался за домашние дела, а потом пошли готовиться ко сну. Апраксина и Гранатов остались на кухне одни. «Не ругайте меня, Елизавета Николаевна. Я несчастный отец-одиночка, меня положено жалеть, а не бронить. Бронить не стану, а воспитывать буду. Вот только детям на ночь сказку расскажу и сразу же примусь. Ой, побегу к Аньке просить политическое убежище». И Гранатов действительно отправился в чуланную к Анне. Апраксина отправилась подвязаться в Галкину комнату. Сама Галка, уже умытая, в пижамке, сидела в кровати, а братья расположились на раскладушке, приготовленной для бабушки графинчик. И была рассказана сказка про маленького ангела, уронившего на землю гвоздик, на котором висела порученная ему богом счастливая звезда. Люди случайно увидели плачущего ангела и помогли ему отыскать потерянный гвоздик, проводили его, а потом радовались, видя, как на небе зажглась новая звездочка. Федя прокомментировал сказку с точки зрения школьной астрономии, а потом мальчики попрощались и ушли к себе. Апраксина подождала, пока Галка прочтет молитвы. Ее растрогало, что девочка молится не только за отца и братьев, но и за свою непутевую мать. Потом поцеловала ее на ночь, подоткнула одеяло и потушила свет, велев спать и ни в коем случае ее не дожидаться. Апраксина посидела с полчаса на кухне, еще раз напилась чаю, но Миша больше так и не появился. Проходя мимо чуланной в комнату Галки, она услышала, как он что-то проникновенно бубнит Анне, но мешать их посиделкам не стала, а пошла и легла спать. Но Воспитательная беседа все-таки состоялась поутру.